Глава 9. Джози проснулась, когда было еще темно. Настолько темно, насколько здесь это возможно. Ночью Макс чуть отодвинулся от нее, но она по-прежнему чувствовала тепло его тела. Его пальцы слегка касались ее руки. Его дыхание было ровным, так что можно было с уверенностью сказать, что он по-прежнему спит. И под пуховым одеялом он был совсем-совсем голый. И она тоже. Она несколько раз моргнула, прогоняя остатки сна. Затем осторожно переместилась к краю кровати, стараясь производить как можно меньше шума. Там она замерла, прикусив губу и разглядывая очертания его тела. Он выглядел спящим, и притворяться у него не было причин. Джози беззвучно ступила на линолеум. После тепла постели воздух в комнате казался ей ледяным. На цыпочках она пересекла комнату, захватив по пути леггинсы и топ. И когда благополучно оказалась по другую сторону двери, выдохнула и шустро побежала в ванную, морщась от прикосновений холодного воздуха к голой коже. Включив свет, она испытала облегчение от того, что мир вокруг снова стал виден, и быстро натянула топ и леггинсы. Посмотрев на себя в зеркало, вздохнула. Понятно, что с похмелья видок всегда тот еще. Но это утешало мало. Тушь и подводка размазались, тональный крем местами скатался, и губы слегка опухли. Она легко дотронулась до них и невольно улыбнулась. А вот тут она ни при чем. Джози начала с лица. Смыла остатки вчерашней ночи и нанесла легкий слой питательного крема. Затем принялась за волосы и долго чистила зубы, после чего удовлетворительно кивнула. Так-то лучше. По крайней мере, когда Макс проснется, она не будет выглядеть как чучело. Она на цыпочках вернулась в спальню, но зря старалась не шуметь. Когда она вошла, Макс смотрел на нее из темноты. «Без тебя здесь холодно», — пожаловался он вялым со сна голосом. «Извини», — прошептала она. Темнота и холод почему-то побуждали соблюдать тишину. Как будто бы, говоря нормальным голосом, можно было разбудить других жильцов. Хотя Джози предполагала, что многие уже проснулись, и дети с носками помчались в спальню к родителям, стремясь как можно раньше начать Рождество. Она очень смутно помнила, как все это было у них до аварии, и тряхнула головой, отгоняя воспоминания. «Вчера я забыла включить отопление», — изменяющимся тоном сказала она. Он закинул руки за голову, и она проследила глазами за его движением. Пробежала внимательным взглядом по всему его мускулистому торсу. «Надо сказать, что причины временной потери памяти мне больше по душе, чем само отопление». Джози не включала свет, боясь нарушить магию темноты и вернуться в реальность. Она чувствовала, что он наблюдает за ней, когда босыми ногами шла назад к кровати и неловко пристраивалась на краешке. Она думала, может, ей следует окончательно встать? Раз она уже на ногах. Вдруг он хочет уйти прямо сейчас. Макс разрешил ее сомнения. Схватил ее за руку и, притянув к себе, обнял. «Говорю же», — прошептал он ей в ухо. «Без тебя здесь холодно». Она тихо засмеялась. Макс нежно поцеловал ее в шею, и по ее телу пробежала дрожь. «Какая-то односторонняя ситуация. Ты жульничаешь?» Он указал на ее одежду, и она придвинулась чуть ближе, прижалась к нему спиной, ведя пальцами по его руке. «Мне выйти, чтобы ты оделся?» В ее голосе слышался легкий смешок. Ей нравилось, как это прозвучало. Он снова поцеловал ее в шею. «Нет, я хочу, чтобы ты осталась и разделась». Она повернула к нему голову, широко улыбаясь, и он легонько поцеловал ее в уголок рта. «С Рождеством!» — прошептал он. «С Рождеством!» — откликнулась она, и впервые за долгое время поняла, что наступление рождественского утра не печалит ее, что она на самом деле с волнением ждет того, что принесет этот день. Макс уступил и отправился в ванную приводить себя в порядок. А Джози стала готовить кофе, который они выпили в кровати, болтая о пустяках и отвечая на рождественские СМСки. Потом Макс вдруг сел прямо и заявил: «Так, мы идем гулять». Джози удивленно вскинула брови. «Хорошо, а куда именно?» Он закатил глаза и выпрыгнул из кровати точно от переизбытка энергии. «Давай рискнем и поищем в тебе авантюрную жилку». На улице было холодно и блекло, отнюдь не живописно. Но плотные темные облака, казалось, таили обещание чего-то. Намек на нечто прекрасное за ними, сулившее день, заряженный электричеством, а не сопряженный с печалью. В воздухе чувствовалась сырость, которая липла к лицу Джози. Между тем, как ветер целовал ей щеки, и она не возражала. Это было свежо. Точно вся ее система переходила в режим готовности. Макс предложил пройтись. Правда, ему пришлось воспользоваться навигатором. Он то и дело останавливался, поворачивая телефон и проверяя, что они идут в нужном направлении. К тому моменту, когда Джози поняла, куда он ее ведет, она слегка забыхалась, а он, казалось, ничуть. При виде паба она схватила его за руку и сжала. Это был тот самый паб, куда они зашли в первый раз, после того, как она бессовестно сбила его с ног. Джози невольно заулыбалась, тронутая сентиментальными переживаниями. Он улыбнулся и, переплетя свои пальцы с ее, повел внутрь. Там было, пожалуй, слишком оживленно для Рождества, но все улыбались, и когда они проходили мимо, кивали им и желали веселого праздника. И они отвечали тем же. За стойкой стояла знакомая барменша. Она тоже сияла улыбкой. А ее хвостики были украшены красной мишурой и при каждом движении поблескивали. «Столик на фамилию Картер», — сказал Макс. Хвостики кивнули, выдали два меню и указали на столик в углу, накрытый на двоих. «Мы будем есть?» — спросила Джози. Прежде она никогда здесь не ела, хотя сейчас заметила, что в соседнем помещении столы накрыты, на салфетках между столовыми приборами лежат хлопушки, и за одним столиком уже сидят четверо пожилых людей. Вариант был либо сюда, либо мчаться за продуктами на ближайшую заправку. Он вопросительно поднял брови. Джози состроила гримасу. «Я буду пасту». «Как уныло!» — он насмешливо покачал головой. Усаживаясь за столик, она легонько ударила его по руке. А он засмеялся. Хвостики приняли заказ на выпивку и при этом, по мнению Джози, задержались взглядом на Максе дольше, чем следовало бы. Впрочем, это можно было понять. Макс, казалось, не реагировал на повышенное внимание. И Джози задавалась вопросом, отчего так? То ли ему это было не в новинку, то ли он был так же поглощен ей, как она им. Учитывая, что было Рождество, она склонялась в пользу последнего, просто из желания потешить себя. Оглянувшись, Джози заметила в другом конце помещения камин, а в углу — елку, под которой лежали подарки, скорее всего, муляжи. Люди, которые сидели за столиком на четверых, были в рождественских шапочках и пили вино. «Ты заказал столик?» — — заметила она. Он подался вперед, склонив голову. «Ясное дело». «Когда?» Вместо ответа Макс похлопал себе по носу. После первого бокала они, по примеру другого стола, переключились на красное вино. К тому моменту, когда была заказана еда, паб уже начал заполняться. В том числе появились клиенты за большим столом на семерых. На одной из девочек было красное бархатное платьице, которое можно носить лет до 6, а на супругах — рождественские свитера для него и для нее. Они наполовину съели горячее. Джози выбрала блюдо с чуть менее традиционным ростбифом, который, надо признать, был очень хорош, сочный и нежный, с вкуснейшей запеченной картошкой, когда у нее зазвонил телефон. Ей пришлось срочно глотать большой кусок йоркширского пудинга, плавающего в подливке, а телефон все не унимался. Это звонили старики по видеосвязи. Обычно они ограничивались звонком в сочельник, но поскольку она сказала мэма, что Биа в Аргентине, неудивительно, что они захотели пообщаться еще. На самом деле Джози была почти уверена, что именно из-за Биа они не звонили чуть что, беспокоясь о ней. Она бросила взгляд за окно, но Макс помахал ей рукой. «Если хочешь, разговаривай здесь. Из-за меня не стоит выходить на холод». Она послушалась, хотя не сразу, и приняла звонок. С ее стороны было бы неправильным проигнорировать стариков просто потому, что она хорошо проводит время. «Привет, дорогая!» На экране появилось лицо бабушки, улыбающейся, в морщинках. Седые волосы сегодня были красиво подвиты, а карие глаза подведены коричневой подводкой. Дед тоже присутствовал. В кадр попали одна его кустистая бровь и половина подбородка, покрытого щетиной. А Хелен нигде не наблюдалась. «Веселого Рождества!» — просияла улыбкой Джози. «И тебе!» Мэма подняла бокал с ликером. «Как прошло утро?» — спросила Джози. «Ну, ты знаешь, Хелен подняла всех ни свет ни заря и поволокла на прогулку. Откуда у этой женщины в ее-то годы столько энергии? Ума не приложу». «Кто бы говорил?» — улыбнулась Джози. «Где сейчас Хелен?» «На кухне. Готовит ростбиф». «Я подумала, ну и пусть. Хочешь поговорить с ней? Позвать ее?» «Нет, все в порядке», — быстро сказала Джози, опасаясь, что Хелен и Макс могут увидеть друг друга по видео. «Ну ладно, а как ты там, моя дорогая, одна в Рождество? Я за тебя переживаю». Джози бросила взгляд на Макса, сидящего напротив, который подтягивал красное вино и, приподняв брови, смотрел на нее поверх бокала. «Ну, мы с другом в данный момент вообще-то обедаем в пабе, если тебе от этого станет легче». «Станет», — сказал дед, появляясь на экране целиком. «Но нам нужны доказательства». Чуть улыбаясь, Джози повернула телефон к Максу, который сразу убрал бокал из поля видимости, кашлянул и чуть смущенно помахал рукой. Джози рассмеялась. Мэма удовлетворенно хмыкнула. «Это и есть твой друг? Симпатичный. Когда привезешь его к нам?» Джози снова засмеялась, и разговор перешел на другие темы. А именно, что подарила им на Рождество Хелен. Набор вагинальных тренажеров Кегеля для мэма и подписку на смузи-детокс для деда. После чего Джози слегка занервничала по поводу своего презента от тетки, который ждал ее дома. Если уж Хелен купила Кегеля собственной матери, то с ней она церемониться точно не станет. «Кстати, я разгадала цитату», — улыбнувшись, сказала Джози. «В самом деле?» Мэма выжидающе приподняла брови. «Ты знала?» «Реальная любовь?» Мэма вздохнула, и Джози рассмеялась. «Думала, поймаешь, да?» Должна признаться, я рассчитывала с ее помощью вырваться вперед, но, увы. Будет и другая возможность, рано или поздно я тебя сделаю. Джози улыбалась, когда связь прервалась. Хотя перерыв означал, что ростбиф слегка остыл. Макс, предвидя это, заказал сотейник с горячей подливкой. «Почему ты не там?» — спросил он, указав на телефон, который она положила на стол рядом с тарелкой. «Не с родными». Джози отправила в рот кусок ростбифа, медленно прожевала, затем вздохнула и взяла бокал. «Просто это слишком тяжело. Возвращаться туда, где выросла, особенно в Рождество, в день их гибели. Мне становится грустно, а потом им становится грустно, потому что мне грустно, и я...» Она сделала глоток и поставила бокал. «Думаю, это просто неправильно во всех смыслах». «Понимаю», — кивнул Макс. Когда принесли счет, возникла предсказуемая неловкость с копанием в сумках и кошельках. Но Макс настоял на том, чтобы оплатить все самому. Его бумажник, как она уже видела раньше, был битком набит бумажками, квитанциями и сложенными конвертами. «Разобрать этот хлам в списке текущих дел», — сказал он, — «когда совсем прижмет. Ну, а сейчас ему пришлось вывалить на стол часть бумажек, чтобы найти нужную карту». Один конверт привлек внимание Джози, и она, не говоря ни слова, взяла его и, развернув, посмотрела на лицевую сторону. Почерк был ее. «Что-то не так?» — спросил Макс, после того, как вернул посттерминал хвостиком. Джози покрутила конверт и внимательно посмотрела на него. Он нахмурился. «Это не мое». «Нет, это мое». «То есть?» «Это письмо. Я написала его, а потом...» Она его потеряла, когда налетела на него. Должно быть, он поднял его вместе с прочим и, сам того не подозревая, сунул в бумажник. Какой ему смысл хранить его? Да оно и не было открыто. «Думаю, ты поднял его на дороге. Это письмо, которое я потеряла в тот день». Макс скорчил физиономию и потер себе затылок. «Черт, извини, Джози. Это что-то важное? Клянусь, я не знал, просто сунул в бумажник, и все. И пока не взялся разобрать». Джози кивнула. Она ему верила. Тем не менее, при мысли о том, что последние несколько дней он носил письмо с собой, что нечто столь личное было у него, возникло странное чувство. Точно она сама, того не ведая, отдала ему часть себя. Макс внимательно смотрел на нее, сдвинув брови, явно обеспокоенный тем, что она рассердится. И потому она ободряюще улыбнулась ему. «У меня такая традиция», — пояснила она, держа письмо так, чтобы он видел, кому оно адресовано — маме и папе. Она не знала, поймет ли он. «Ну, в этом году оно слегка припозднилось, но я все же отправлю его на обратном пути». Она глубоко вдохнула, а он ни о чем не спросил. Он был не из тех, кто лезет с расспросами, как она уже поняла. Отчасти поэтому ей не составило труда сказать: «Составишь мне компанию?» Держась за руки, они дошли до почтового ящика. В другой руке Джози сжимала письмо. Она собиралась написать другое, но, подхваченная вихрем отношений с Максом, совсем упустила это из виду. И теперь ей было стыдно. «Но ведь я делаю это сейчас», — говорила она себе. «Это же не значит, что она их забыла. Она никогда их не забудет». Впервые она посвятила кого-то в свою традицию. И пусть даже она не сказала ему, что было в письме, он вполне мог догадаться. Этот момент был интимнее всего, что было между ними прежде. И когда они остановились у почтового ящика, Джози ощутила ком в горле и знала, что так и должно быть. Он стиснул ей руку, ничего не говоря, просто давая знать, что он рядом. Она разжала пальцы и услышала, как конверт с тихим стуком упал в почтовый ящик. Звук того, что никогда не будет доставлено. Она моргала, прогоняя слезы. А Макс, приобняв ее, гладил по спине. «Эта печаль никогда не отпускает, да?» — тихо спросил он. Она хотела снова спросить, кого он потерял. Но момент показался неподходящим. Поэтому она, моргнув, только кивнула и приникла к нему, не находя слов, чтобы сказать, как много для нее значит, что он сейчас рядом. На обратном пути они шли, взявшись за руки. Макс болтал без умолку, рассуждая о том, как хвостики празднуют после работы и как познакомилась пара в рождественских свитерах. Он давал Джози возможность прийти в себя, старался отвлечь, так что, когда упали первые капли дождя, она уже смеялась. Они одновременно подняли глаза к небу. «О-хо-хо!» — проговорил Макс. «До дома было еще добрых 20 минут». И тут, без предупреждения, дождь припустил со всей силой. Макс рванул, увлекая ее за собой, и Джози взвизгнула. Они почему-то оба так хохотали, что, добежав до угла, где был поворот налево, Джози остановилась и согнулась напополам, чтобы отдышаться не только от бега, но и от хохота. Выпрямившись, она увидела, что Макс стоит, вытянув руки ладонями вверх и обратив лицо к небу с почти благоговейным выражением. Джози снова рассмеялась, и он с улыбкой повернулся к ней. «Можно больше не дергаться. Мы промокли насквозь». Это действительно было так. Пальто Джози было хоть выжимай. С волос за шиворот текла ледяная вода. Поэтому она, пожав плечами, последовала примеру Макса, закрыла глаза и подставила лицо под струи дождя. Она почувствовала, как Макс снова схватил ее за руку и потянул на себя. Но не побежал, а крутанул ее, подняв руку, так что она снова засмеялась. А затем он раскрутил ее обратно и, положив ладонь ей на бедро, другой рукой взял ее руку. Она помотала головой. «Что ты делаешь?» Он снова крутанул ее. «А на что это похоже?» Так они танцевали на улице под проливным дождем, улыбаясь женщине под зонтиком, которая смотрела на них недоумевающим взглядом. Джози казалось, что за ними наблюдают изо всех окон, но ей было все равно. Она смеялась, кружилась и думала, что танец под дождем на улице Лондона у каждого должен быть в списке дел, которые надо сделать, пока ты не умер. Они остановились, когда совсем запыхались. Улыбнувшись, он откинул с ее лица мокрые волосы и поцеловал. И в тот момент ее совершенно не волновало, что ноги насквозь промокли и пальцы онемели, потому что она могла бы стоять здесь и целоваться с ним, пока дождь не закончится. В конце концов, холод взял свое. И когда они добрались до ее квартиры, оба порядком продрогли. Джози включила отопление, зная, что пройдет целый час, прежде чем квартира хорошенько прогреется. Когда Макс сказал, что можно согреться гораздо быстрее, если вместе залезть под душ, Джози согласилась. Пока она сушила волосы феном, Макс лежал, свернувшись на диване, и читал книгу, которую она там оставила. Она подошла к двери в гостиную и прислонилась к косяку, глядя на него. Он выглядел так по-домашнему рядом с елкой, наряженной Биа, точно в телерекламе. Словно почувствовав ее взгляд, Макс поднял глаза от книги и улыбнулся. Она подошла к нему, сцепив руки за спиной. Он обратил внимание на то, как она держится, будто что-то нарочно прячет, и вскинул бровь. Она притормозила, переминаясь с ноги на ногу. «У меня... кое-что для тебя есть». «Да ну!» Он улыбнулся, протягивая руку. «Тогда давай сюда». Помявшись, она достала из-за спины и показала ему увеличенную фотографию. Ту самую, которую он похвалил на пляже. Он был снят в полоборота, почти силуэтом, с тенью улыбки, словно хранивший какой-то секрет. Джози прикусила губу, ожидая его реакции. «Я хотела вставить ее в рамку для тебя, но провозилась, а раз сегодня Рождество...» Он осторожно взял у нее снимок, стараясь держать за края. Потом посмотрел на нее. «Мне очень нравится». В его улыбке сквозила печаль. И она подумала, а вдруг он испытывает неловкость и чувствует себя обязанным сделать ответный подарок. «Это пустяк», — зачастила она. «Не то что серьги, и ты совсем не обязан брать ее с собой. Я просто хотела...» Он встал и быстро поцеловал ее в губы, чтобы она замолчала. «Мне очень нравится», — твердо сказал он. «Как будто частичка тебя, которую я увезу с собой». Она попыталась улыбнуться. Ведь именно так она сама воспринимала свои фотоработы, считая, что вкладывает в них частицу себя, но... которую он увезет с собой, когда уедет. Значит ли это, что больше они не увидятся, когда он вернется из Нью-Йорка? Она не осмеливалась спросить, чтобы не испортить этот день. И потому предпочла налить вина, устроиться рядом с ним на диване и смотреть «Гарри Поттера». Ни он, ни она не заводили разговор о том, останется ли он на ночь. Это было само собой разумеющимся. Позже, когда они лежали в постели, она спиной к нему, держа друг друга за руки, Джози вспомнила, что его рейс был перенесен на завтра. Он не упоминал об этом весь день. И она подумала, а вдруг он тоже делает вид, что ничего не происходит. Тешит себя мыслью, что рейс снова будет отменен. И у них еще будет немного времени вместе. Он нежно поцеловал ее в шею, провел рукой по телу. И она почувствовала, как веки тяжелеют и закрываются. «Она поговорит с ним об этом завтра, прежде чем он уйдет», — подумала она, засыпая. «Может, она проводит его до аэропорта? Они непременно еще увидятся. Они непременно что-нибудь придумают, и расстояние им не помеха. И потом Бристоль совсем не так далеко». Ее дыхание замедлялось, мир вокруг расплывался. Проваливаясь в туманную дрему, Джози смутно слышала, как он что-то шепчет ей, но голос был далеко, вне досягаемости. Она не могла разобрать слов. Если это важно, он расскажет ей завтра. Засыпая, она улыбалась, думая о нем, танцуя с ним под дождем.